мне делать дальше, чтобы окончательно вылечить ногу, как и тело?» Этот чиновник продолжал еще еженедельно делать два нижних обертывания, каждое по получасу, и ежедневно одно обливание верхних частей тел. На ногу он прикладывал ежедневно 2, 3 и даже 4 раза полотняную тряпочку, смоченную в теплой воде. Больше ничего не нужно было делать с ногой. Когда источник перестает питаться, течение прекращается само собой, и он высыхает. Еще через 3 недели чиновник опять пришел ко мне. К этому времени у него уже выздоровело не только все тело, но и нога. С этих пор он постоянно восхвалял целебное действие воды. Чтобы предохранить себя от нового скопления болезненных веществ, такой вылечившийся больной должен некоторое время продолжать тот или другой способ водолечения. В своем выборе он должен остановиться на том ее применении, которое, как он узнал на себе по опыту, оказывает на него наилучшее действие. Я здесь укажу еще 2 способа лечения открытых ран на ноге. Первый из них может пригодиться крестьянину и простому человеку вообще, которому не так легко приготовить ванну для себя. Второй же будет хорош для лиц средних и высших классов. Ко мне пришел довольно плотный крестьянин и говорит: «У меня на ноге открытая рана. Полечите и меня водой». «Охотно, друг мой», — сказал я ему. «Сделай так. Отправься домой. Разложи на своей постели шерстяной ковер или грубую полотняную простыню. Затем отыщи у себя самый старый, бывший долгое время в деле и потому мягкий мешок. Намочи его в холодной воде, выжми немного и полезай в него в костюме Адама. Или, если хочешь, надень мешок как брюки. Сделав это, садись быстро в постель и укройся потеплее шерстяным одеялом и периной». Крестьянину стало страшно. «И это, — продолжал я дальше, — нужно для первого раза делать ежедневно в течение недели. Лежать в мешке нужно 2 часа». Крестьянин уже вспотел, когда уходил. Тем не менее он сделал то, что ему было приказано. В течение 15 дней он лежал в мешке 15 раз. И нога совершенно выздоровела. Я посоветовал ему по временам продолжать делать все-таки то же самое. Мне не пришлось повторять ему это 2 раза. «Из благодарности и от радости, — воскликнул он, — я буду продолжать эту историю с мешком еще 1 год». И он сдержал свое слово. Значительно короче и проще другой способ лечения. Нужно принимать: первое — еженедельно 2 раза теплую ванну с тройной переменой, лучше всего из отвара овсяной соломы. Кроме того, 2 раза в неделю нижнее обертывание по 30 минут, или же вместо этого испанский плащ, столько же времени. Чтобы предостеречь, привожу следующий случай. У одного довольно полного, очень здорового господина сделалась рана на ноге, что было для него очень тягостно. Он взялся за водолечение и пользовался им 12 дней. Он просто был поражен тем, что после этого стал себя чувствовать отлично. «Однако залечите вы мне эту противную рану на ноге», — сказал он. «Кто делает так, тот сокращает свою жизнь. Я этого никогда не делал и не буду делать», — возразил я. Это раздосадовало господина, и он ушел. Дело было осенью. Весной, как я слышал, он побывал на разных минеральных водах, а, возвратившись домой, перепробовал всякие средства, чтобы только закрыть рану. Ему удалось сделать это. Через 6-8 недель нога у него, по-видимому, была излечена. Вдруг на спине сверху у него образовался большой нарыв. Врачи приняли его за карбункул. Вскрыв его крестообразным разрезом, они вместо гноя нашли здесь большую твердую массу. Через 12 дней этот господин умер от заражения крови. Таких и подобных ему примеров можно было бы привести немало. Раз я пришел в один дом. Молодой хозяин как раз держал в это время ногу до колена в горячей воде по предписанию врача. Ванна должна была быть так горяча, как только он в силах был вытерпеть. И без того сильные боли еще увеличились от горячей воды. Нога от лодыжек до икр так распухла, что увеличилась вдвое, и опухоль повыше лодыжек была такого цвета и так воспалена,